У моря. Глава первая. Дождь все еще шел. Покончив с обедом, мы, испепеляя папиросы за папиросой, перебрасывались новостями о токийских приятелях. Мы сидели в двухкомнатном номере, в самой глубине гостиницы. Тростниковая штора от солнца свешивалась в голый сад. Я говорю, что сад был голый, но все же редкие кустики высокой травы, которой так много на побережье, склонили к песку свои метелочки. Когда мы приехали, этих метелочек не было еще и в помине. А если и появилось несколько, то они были ярко-зелеными. Теперь же все они в какой-то момент стали одинаково коричневыми, и на кончике каждой приютилась капля влаги. «Ну что, поработаем, пожалуй?» М, продолжая лежать, растянувшись во весь рост, стал протирать очки рукавом сильно накрахмаленного домашнего кимоно. Работой, которую он упомянул, называлось то, что мы должны были ежемесячно писать для нашего журнала. После того, как М ушел в соседнюю комнату, я, подложив под голову Дзабутон, стал читать историю восьми псов. Дзабутон — плоская подушка, подкладываемая при сидении на полу. История восьми псов — роман крупного японского средневекового писателя Бакина, 1767-1848. Вчера я остановился на том месте, где Сино, Генхати и Кобунго отправляются на выручку Соске. Тогда Амадзаки Терубуми вынул из-за пазухи приготовленные 5 мешочков золотого песка. Положив 3 мешочка на веер, он сказал: «3 пса-самурая, в каждом мешочке денег на 30 рё. Их, конечно, очень мало, но сейчас в пути они вам пригодятся. Это не мой прощальный подарок. Это вам дар от Сатамидоно. Не откажитесь принять его». Читая это, я вспомнил о присланном позавчера гонораре — 40 сенов за страницу. Мы только что в июле окончили английское отделение университета, и нас мучил вопрос, где изыскать средства к существованию. Постепенно я забыл об истории восьми псов и вспомнил, что стану преподавателем. Тут я как будто заснул на миг и увидел сон. Это случилось, по всей вероятности, за полночь. Во всяком случае, я лежал один в гостиной с закрытыми ставнями. Вдруг кто-то постучал и позвал меня: «Послушайте». Я знал, что за прикрытым ставнями окном находится пруд, и я не мог представить, кто меня зовет. «Послушайте, я бы хотел попросить вас...» Это произнес голос за ставней. Услышав эти слова, я подумал: «Ну да, конечно же, этот тип К». К был никудышным парнем с философского отделения, на курс ниже нас. Продолжая лежать, я ответил довольно громко: «Брось ныть. Ты что, опять за деньгами?» «Нет, не за деньгами. Просто есть женщина, с которой я хочу свести моего товарища». Голос совсем не был похож на голос К. Больше того, он принадлежал, видимо, человеку, который беспокоился обо мне. В волнении я быстро вскочил, чтобы открыть ставни. Действительно, в саду от самой веранды раскинулся большой пруд. Но там не было никакого Ка, да и вообще не было ни живой души. Некоторое время я смотрел на пруд, в котором отражалась луна. Я видел, как в воде колышутся, точно плывут водоросли, и мне показалось, что начинается прилив. И тут я заметил, что прямо передо мной поднимается рябь. Рябь докатилась до моих ног и вдруг превратилась в карася. Карась спокойно шевелил хвостом в прозрачной воде. «А, это карась разговаривал». Подумав так, я успокоился. Когда я проснулся, тростниковая штора у карниза пропускала лишь слабые лучи солнца. Я взял кружку, спустился в сад и пошел к колодцу за домом, чтобы помыться. Но и после того, как я помылся, воспоминания о только что увиденном сне, как ни странно, не покидали меня. В общем, этот карась из сна. Мое подсознательное «я», так во всяком случае мне показалось. Глава вторая. Прошел всего лишь час, и мы, повязав лбы полотенцами, в купальных шапочках и гетто, взятых на прокат, пошли к морю, находившемуся в полутьме. Дорожка